Тетя Маша продолжала каяться. «Я всегда знала, что ты вернешься к дочери, поэтому и от Селены как могли скрывали. Даже не фотографировались вместе. И как только ты приехала, я сразу вернулась в свою квартиру. Мы расстались с Валентином». Мама усадила подругу на диван рядом с собой. «Теперь стало ясно, что тетя Маша под маминой охраной. Понял это и человек-шкаф, до того с иронией наблюдавший за происходящим». «Игорь, а почему так важно знать, кто жена Корды?» – спросил Могила. «Потому что я с ног сбился и искал ее. Соседка сказала, что Марина работает в институте, и я все вузы в Гродине обижал, надеясь найти нашу Машу. А она не Маша и работает в университете не штатно, а по договору. Это я случайно узнал уже после того, как выяснил, на кого именно оформлен номер таинственной Марины. Ладно, ближе к теме. Это вы, Марина Константиновна, позвонили Диме Чудаю и сказали, что у вас есть новости о его матери. Нет, это не я. Я почти ничего не знаю о матери Димы. Когда-то Вэл работал в психиатрической больнице, и она там лежала. А лет 5 назад он сказал, что эта женщина умерла. Но звонили-то с вашего номера. Так может быть, кто-то брал мой телефон? Я не беру его в танцевальный зал, а вещи в раздевалке оставляю. Вы в курсе, кто ранил Корду? Нет, откуда? Мы только перезванивались, да и то редко. Марина, где Дима? Спросил Пантелеич. Я же сказала, не знаю. Я вас задерживаю по подозрению в похищении человека до выяснения обстоятельств дела. Идемте. Мама вскочила. Игорь, ты с ума сошел? При чем тут Маша? Она не знает Диму. Ева, не вмешивайся в мое расследование. Я провожу его для тебя. Для меня оставь мою подругу в покое. Теперь же все стало ясно. Вэл заплатил старым курицам, чтобы они сообщили полиции, будто меня видели, а сам ранил себя ножом с моими отпечатками. Ничего еще не ясно, Ева. Ясно. И они поссорились. Яна все же уступил маме и отпустил зареванную, разбитую тетю Марину на все четыре стороны. Только уйти пришлось ему, а не ей. Тетя Маша осталась у нас ночевать, и они с мамой почти до утра сидели на кухне. А меня разоблаченная мамина подруга стала раздражать. Она поступила как баба, а не как друг. Терпеть не могу, когда женщины плюют на своих подруг ради любого мужчинки. На следующий день мама решила уехать из Гродина. «Видишь, как все обернулось, зайка?» — сказала она, наливая мне утренний какао в большую желтую чашку. «Гродин не принимает меня, не хочет впускать. А я не люблю его». «Мам, но ведь все кончилось!» — воскликнула я и осеклась, вспомнив о Диме. «Или почти все. Просто папа оказался сумасшедшим. Ты можешь это принять? Если ты со мной, то смогу. И если бы Дима нашелся, то совсем бы не парилась». «Итак», — мама улыбнулась, — «ты поедешь со мной в Ейск?» «Почему в Ейск?» «А почему бы и не в Ейск? Женщины везде хотят соблазнять, быть особенными и неповторимыми. А Ейск на море. Люблю море». «Зимой?» «Всегда люблю. Притом скоро же лето. Мам, октябрь на дворе. Это не отменяет лето. А Игорь? А он будет к нам приезжать». Янов. Расставание. Игорь нес сумку Евы, словно тяжелый крест. Ссоры и споры, в которых они провели больше недели. Янов приехал из курортного 3 дня назад, а до того звонил по 5 раз на день, и все со скандалами. Утихли. Осталась только накипь обиды, да ощущение тоски от предстоящей разлуки. Удивительно, пройдя земную жизнь больше, чем наполовину, он так влюбился. Янову стало бы легче, если бы Еву провожала и Селена, но она застряла на коллоквиуме. Он глянул из-под лобья на любимую женщину, опасаясь встретиться с ней взглядом. Игорь чувствовал себя жалким и не хотел, чтобы она это поняла. Но Ева и не думала смотреть на него. Она держала на поводке шарика, который, как и обычно, пользовался огромным успехом у каждого встречного поперечного. Сегодня собачий успех был не кстати, но Ева этого не показывала. Любезно реагировала на похвалы, разрешала гладить равнодушного афгана. Уверяла, что он не кусается, в отличие от нее самой. На носу Евы сидели антрацитовые очки, спортивную теплую куртку она застегнула до самого подбородка, руки спрятала в перчатках. Янов чувствовал, она закрыта для внешнего мира и для него самого. Она осталась при своем мнении, ей надо уехать, а его чувства оказались за кадром. Вчера ночью, когда он все же сумел подпоить Еву, она призналась. Не смейся, но я точно знаю, что приношу несчастье. Ну сам посмотри. Алена дружила со мной, ее убил дурак Вэл, который был моим мужем, а стал убийцей и самоубийцей-неудачником. Машка разбила свою жизнь, тоже из-за меня. Она бы и не познакомилась с этим дураком Вэлом, если бы не я. А ведь он ей не пара, он ее только топил всегда, я чувствую это. Думаешь, почему моя Маша стала неудачницей и врушкой? Она даже призналась, что Вэл постоянно ходил на сторону. Из-за моей глупости и слабости Селена провела детство и юность без матери, без настоящей семьи. А бедный Дима и вовсе пропал. И с тобой что-нибудь случится, если останешься со мной. Поэтому не обижайся, отпусти меня и забудь. Сначала Игорь решил, что она выпендривается. Кто же отказывается от настоящего чувства из-за выдумок? Значит, либо она не любит его, либо набивает цену. Либо просто расстроилась из-за всего случившегося в Гродине. Но сейчас, ёжась на ноябрьском холоде, он осознал сердцем. Ева не ломается, не кокетничает, не валяет дурака. Она бережет его, потому что любит. Игорь пытался составить радостную картинку на перспективу. Пройдет сколько-то времени, он приедет к Еве и найдет способ остаться с ней рядом навсегда. Но в сердце не теплело, и что-то беспокоило его с той минуты, как она исповедовалась. Игорь попытался поймать суть своего беспокойства. Может, Ева сказала что-то важное? Он увидел, что она смотрит на него и сразу забыл обо всем. А вдруг, сказал он неуверенно, ты все же останешься. А вдруг, в тон ответила она, ты приедешь ко мне. У платформы остановился автобус. Янов погрузил чемодан Евы в багажное отделение, вернулся к ней, все еще стоящей на ветру у раскрытой двери рядом с Шариком. Вряд ли пес чувствовал настроение хозяина, афганы на такую ерунду плевать хотели. Но подведенные черным восточные глаза были полны грусти. Пока, любимый, пока. Возле больницы, в которой спал почти вечным сном Вэл Корда, Янова поджидал могила. Они договорились заранее. Игорь проводит Еву, Борис осмотрит рану Корды, а после Янов заедет за патологом, и они вернутся в курортный. Игорь нашел друга в вестибюле. «Проводил?» – спросил могила. Молча кивнув, Янов направился к выходу. В машине патолог рассказал о результатах осмотра. «Ты мне прислал фото ножа, который вынули из раны жертвы. Столовый нож, ничего примечательного. Но вот вокруг раненого отверстия заметен слабый след синяка. Откуда он мог взяться, учитывая, что рукоять ножа продолжала его лезвие? Вот если бы удар был нанесен ножом с гардой, эта штука, чтобы при ударе рука не соскакивала с рукояти на лезвие? Да, гарда оставляет на теле человека синяк, подобный след есть у жертвы. Ты можешь ошибаться? Могу, так как исследовал не труп, а живого человека, а на живых травмы имеют обыкновение зарастать. Не люблю иметь дело с живыми. На трупе я смог бы проверить раневой канал, тогда стало бы ясно. В курортном Игорь отвез Бориса домой, а сам заехал к Лехе. С удивлением обнаружил, что брат в розовом передничке жарит котлетки. Прежде такого не бывало. «Игорешка, залетай, на котлетки нападай!» – прогорланил тот, увидев Игоря. «Шарик, а ты пошел вон, я позову тебя. Давай, давай!» Пятясь задом, афган покинул кухню, но улегся прямо за дверью, не упуская контроль над ситуацией. «Дети с няней у бабушки, но завтра приедут, и тогда готовить будет некогда». «Слушай, по хозяйству столько хлопот!» И как Аленка справлялась? Яновы разлили принесенный Игорем коньячок по бокальчикам. Помянули покойницу. Разговор крутился вокруг Лехиной семьи, быта и жизни. После второго тоста за детей Леха спросил. «Значит, Алену по ошибке убил первый муж этой твоей Евы?» Игорь знал, что брат только и думал об этом, но из деликатности не решился заговорить сразу. Янов подробно рассказал обо всех деталях дела. «Так, значит, пригорюнился Леха, опрокинув в рот бокальчик. Видишь, как получилось? Алена мне через тебя досталась. А ты через меня получил Еву. Если бы я тогда не разругался с женой, она бы не ушла, Корда убил бы Еву, и ты бы с ней не познакомился». Все случается так, как и должно случиться. Мобильник Игоря подал голос. «Игорь, звонила женщина, чей голос Янов не узнал. Это Наташа, помните? Вы со мной ужинали. Я знаю, что вы в курортном, мне Ева сказала. А я как раз еду в санаторий. Давайте с вами встретимся. Ева разрешила мне иногда пользоваться вашей помощью». «Знаете, это неудачная мысль», – ответил пьяноватый Янов. «Ева не может мной распоряжаться. Я не вещь. Всего доброго». Он прервал разговор, но беспокойство, возникшее после вчерашних слов Евы, встрепенулось. Брат звякнул своим бокальчиком по бокальчику Игоря. «Игорешка, ты чего сник? Ну, давай накатим».